«Мне в женихи достался мерзкий старик, и я от него отказалась. Это мой первый понфар». После первого раза Брэд воспользовался передышкой, чтобы пройтись языком по разным нежным местам. «Перестань!» — захихикала она. «Щекотно!» «Боишься щекотки?» «Раньше не боялась». «Мне тут стало любопытно, милая. Сколько же тебе лет?» 56. Она нежно лизнула его в нос. Ее взор стал серьезным. «Надеюсь, мне в будущем не придется менять панфар на ритуальное сражение». «Если это предложение о совместных отношениях по-вулкански, то я согласен». «Да». «Да, предложение?» «Да». «Ты просто кладезь информации!» Сарказмом произнес он, но дальше продолжить не смог. Его губы вновь накрыл вулканский вулкан страсти. Глава 21. Неделю, безвылазно, словно сексуальный раб, Брэд отрабатывал по полной программе. Во время сезонного гона раз в 7 лет вулканцы становятся сексуально озабоченными и неудержимыми. Они спариваются со своим партнером, как кролики, неутомимо и круглосуточно, делая короткие перерывы на еду и сон. Вначале прикольно, но потом Брэд понял, что не вывозит. Даже его улучшенного организма не хватало на такой темп. Потом он перешел на стимуляторы. Под конец недели он хотел лишь спать, и чтобы его не трогали. Но даже во сне ему не было покоя. Он просыпался от того, что на нем скачут. Если бы не улучшенная регенерация, его стручок стерся бы от столь интенсивной эксплуатации. Когда все закончилось, Брэд вздохнул с облегчением и проспал почти сутки. У мужчин с вулкана понфар начинается где-то с 24 лет и продолжается каждые 7 лет. У девушек понфар до поры до времени находится в спящем режиме. Но стоит девушке начать испытывать тягу к парню, как ее организм пробуждается. Обычно пробуждение вулканской девушки происходит в 14 лет с женихом, с которым проходит ритуал наподобие обучения. Но Твала в юности этого избежала и впервые испытала прелести понфар с Грином. Это создало между нею и Брэдом эмоционально-психическую связь. Почти все вулканцы обладают телепатическими способностями. У большинства из них они очень слабые, но этого хватает на установление эмпатической связи между мужем и женой. Фактически, первый понфар — что-то вроде свадьбы с тематической настройкой на партнера. Поскольку вулканцам сложно разорвать подобную связь без серьезных ментальных травм, она пожизненная. Брэд оказался слишком толстокожим, или правильнее будет сказать, что его таланты в области телепатии близки к нулю, как и у большинства людей. Что-то такое он ощущал, будто после бурной недели стал Твалой на одной волне, словно они прожили в браке полсотни лет и понимают друг друга с полуслова. Для такого небольшого временного промежутка, сколько они знакомы, это было странно. Но, судя по счастливо-загадочному виду вулканки, она от этой связи получила больше, чем Брэд. Глобально жизнь Грина не изменилась. Он все так же работал на той же должности. Единственным изменением стал переезд в большую каюту Твалы. После понфар девушка вновь стала спокойной и рассудительной. Их секс стал менее бурным. Единственный минус этого шага вылился в то, что на станции каждая собака знала об их романе. Многие люди относились к связи с инопланетянкой негативно, но нашлись и те, кто с завистью поглядывал на Брэда, отчего он заподозрил, что они смотрели голографические фильмы на одном и том же сайте для взрослых. Лишь русский друг и коллега был искренне рад за Брэда и дружески подкалывал его. Федерация быстро расширялась за счет присоединения других рас. Этому поспособствовала угроза со стороны воинственных киборгов, отбиться в одиночку от которых не представлялось возможным. В Академию доставили несколько тел киборгов в качестве наглядных пособий. Имея высший доступ, Брэд получил возможность изучить их конструкцию, Для себя он вынес много интересных инженерных решений и написал о своих исследованиях статью в научный журнал. Вместе с расширением Федерации требовалось увеличить количество мест для студентов Академии, чтобы туда могли поступать инопланетяне. Это, в свою очередь, потребовало расширения станции для ученических космических кораблей, что вылилось в головную боль для Брэда. Но вместе с мигренью Грин получил в свои загребущие руки инопланетные технологии и информацию по ним. Он не мог пройти мимо подобного приза и принялся их изучать. Андрианцы — синекожие гуманоиды с гибкими рожками на голове. Отмороженные милитаристы и телепаты. Они с недоверием относятся к вулканцам, с которыми до этого имели военные столкновения. С ними нужно быть предельно осторожным, чтобы не нарваться на дуэль на клинках-ледорубах. От них Федерации досталась куча убойного оружия и криотехнологии. Теллариты — свиноподобные бородатые карлики с отвратительным нравом. Так бы их описал Брэд. Еще они поголовно мошенники. Это часть их культуры, в которой кинуть ближнего считается доблестью. Они презирают тех, кто ведется на простые разводы. Их привычки начинать разговор с претензий, оскорбления или жалобы, и любовь к спорам никому не нравились. Лишь вулканцы считают их приятной расой. От них Федерации достались продвинутые фермерские технологии. Брэд несколько раз пересекался с телларитами, и лишь чудом ни одного из них не прибил. Они его бесили одним своим наглым свинячьим видом. И это его, человека с минимальной ксенофобией, который живет в браке с инопланетянкой. А вот андорианские курсанты себя не сдерживали, так что как минимум раз в год на одного-двух телларитов на станции становилось меньше. От присоединившихся позже к Федерации клингонцев, воинственной расы, чья жизнь — война, Брэду досталось на изучение их оружия. Они традиционно были сильны в ракетном вооружении. Несмотря на логику и тренируемую холодность разума вулканцев, кажется, будто в их головах обитают тараканы-ксеноморфы. Из-за телепатических способностей у них наблюдается множество психических проблем, которых лишено человечество. Так, к примеру, у них есть прием под названием «единство разумов», который доставляет телепатам удовольствие как от секса. В связи с этим существует психическое изнасилование, когда одного из участников силой склоняют к единению разумов. И это лишь один из примеров. Брэд со временем выяснил, что его жена — целый кладезь психических травм в вулканке. По ней можно писать медицинский справочник. Со свадьбой в ее юности все оказалось не столь просто, как она описывала до первого понфар. Оказалось, что отец ей в мужья выбрал главу какой-то их ультраправой секты, которая проповедует единение разумов. И ее жених оказался извращенцем. Он, вместо проведения нормального ритуала венчания с настройкой жениха и невесты друг на друга или ритуального сражения вместо этого, если невеста против брака, решил провести единение разумов. Твала была против, потому вышло ментальное изнасилование, которое нанесло ей психологическую травму. Из-за этого она стала опасаться вулканских мужчин. Это грозило ей тем, что она до конца жизни могла не испытать свой первый панфар, то есть так и умерла бы старой девой. Ей повезло встретить Брэда, на которого ее организм откликнулся. Подсознательно она его не опасалась, поскольку он человек, а не вулканец. К тому же выглядит безобидным. Первое время Грин переживал, что их брак стал продуктом психической травмы, но смирился с этим. Его больше всего беспокоил другой закон вулканцев, который в том числе проявился у Твалы. Эти остроухи не приемлют генетического вмешательства в свои организмы. Соответственно, Твала всячески сопротивлялась желанию Брэда продлить ей жизнь с помощью человеческой медицины. Он мог себе позволить заказать дорогостоящие исследования вулканского генома и создание индивидуальной программы генетической коррекции. Вулканцы живут в среднем около четверти тысячелетия. Это довольно прилично, если сравнивать со сроком человеческой жизни в прошлом, но в 4 раза меньше современной продолжительности жизни людей. Брэд не хотел рано потерять супругу, но она уперлась рогом и ни в какую не хотела слышать об изменении своего организма. Единственное, в чем они нашли компромисс — генетическая коррекция яйцеклетки для рождения совместного ребенка. Тут Брэду не пришлось переплачивать, поскольку процедура была опробована послом вулканцев на его человеческой жене. Без развитой медицины зачать ребенка у двух разных видов не вышло бы. К тому, чтобы обзавестись детьми, они пришли после третьего Понфар-Твалы. Если перевести на человеческие величины, то через 14 лет совместной жизни. Беременность Твалы не планировалась. Современная медицина позволяет выращивать детей в искусственных инкубаторах. У Брэда уже имелся схожий опыт, только с суррогатными матерями. Результаты в виде множества потомков уже стало сложно отследить. После совещаний и обсуждений супруги пришли к решению, что гулять, так гулять. В центре репродукции они заказали двоих детей-близнецов, мальчика и девочку. После появления детей на свет немолодой маме пришлось оставить свой пост на заместителя, которым она благоразумно обзавелась, и уйти в декретный отпуск. Брэд уйти в декрет не мог, потому что это прерогатива одного родителя. Но он не собирался оставлять супругу одну. Тем более, Твала порывалась улететь на вулкан и растить деток в традициях суровой родины. Грин был сугубо против этого. Зная о том, сколько там можно получить психологических травм, о том, что его дочку в 14 нужно будет отдать какому-то извращенцу, он не собирался отпускать супругу на родину. После первого скандала, во время которого Твала впервые не сдержала бурных эмоций, не во время Понфар, они пришли к решению воспитывать детей на земле. Сначала Грин хотел взять отпуск за свой счет, но командование не хотело его отпускать. Тогда он поступил проще — ушел в отставку. К этому времени состояние Грина увеличилось в разы от изначального. За время декрета Твала привыкла к земле. Ей понравилось жить в Кейптауне. Космическая романтика уже ее не так манила, как в молодости, плюс пара детей нуждалась в ее внимании. Тут еще, как она считала, следовало нивелировать пагубное влияние отца. Она учила детей логике и контролю эмоций, а отец, наоборот, предлагал веселиться и играть. В итоге, по окончании декретного отпуска, Твала тоже ушла в отставку, променяв карьеру во флоте Федерации на семью, о чем ни капли не пожалела. Они всей семьей облетели Землю, побывали во множестве уголков планеты. Дети учились в элитной школе для белых и черных детей богатых родителей, где к полувулканцам было особое отношение, как к метисам во всяком детском коллективе. Но детям Брэда и Твалы было проще, поскольку, во-первых, их двое, и они всегда могли дать совместный отпор. Во-вторых, школа не просто так носит звание элитной. Контроль над детьми там на высоте. В-третьих, тут дети более привычны к разным расам, чем в школе с представителями одной этнической группы. Незаметно миновало 20 лет. Дети выросли и выпорхнули из родительского гнезда. Брат с сестрой твердо решили пойти по стопам родителей. Они поступили в КАФ. Одно лишь поступление в Академию флота означало сытое офицерское будущее и обеспеченность престижной работой. Так что о детях можно было не беспокоиться. Сидя в шезлонге на берегу океана, Твала обернулась к мужу, загорающему в соседнем шезлонге. «Не представляю, чем мы можем заняться. Так непривычно. Детей нет, работать не нужно. Брэд, может, нам попробовать вернуться во флот? Я могла бы поднять старые связи и запихнуть нас». «Какая ты неугомонная! Лишь бы запихать куда-нибудь! Как в молодые годы!» «Не хочу просто прожигать жизнь». «Милая, ты читала мои мысли? Я только хотел предложить просто жить в кайф!» Снисходительная улыбка на мгновение украсила лицо Твалы. «Дорогой, мы с тобой прошли 6 Понфар. Я могу заранее предугадать твои мысли без телепатии». «Допустим. И что предлагаешь?» «Вот». По мысленной команде перед Твалой над смарт-часами появилась голограмма доски объявлений. Брэд поначалу завидовал возможностям вулканцев. Большая часть их техники управляется телепатией. Но после он понял, что это непросто и требует напряжения психических сил. Жестовые и голосовые команды куда проще и не намного хуже, а в некоторых ситуациях даже лучше и удобнее. Уделив внимание паре выделенных объявлений о предложении работы, он приподнял брови и обратил взор на жену. «Ты серьезно?» «Да». «Предлагаешь полететь в новую колонию?» «Да». «Твала, допустим, это прикольный опыт и все такое, но ты уверена, что стоит начинать сразу с должности заместителя руководителя колонии для тебя и министра промышленности для меня?» «Да». «Серьезно?» Разлетелись его брови на манер вулканцев. Эту привычку он подхватил от супруги, но так же выразительно, как у него не получалось в силу человеческой физиологии. «Да». «Твала!» — повысил он голос. «Ты злишься?» «Злюсь ли я? Не беси односложными ответами! Ты же знаешь, я не вулканец, мне эмоции сдерживать не нужно и вредно!» «Знаю, но ты такой забавный, когда злишься. Брэд, тебе не хватает объективности». «А?» — вновь вопросительно приподнял он брови. «Сейчас люди активно колонизируют землеподобные планеты. Весь свет Федерации занят во флоте. Обычных рабочих хватает, а вот квалифицированных специалистов в колониях нехватка. С управляющим персоналом и вовсе напряженная ситуация. Там требуется чистая репутация и опыт, то есть то, что есть у высших офицеров флота Федерации. Но офицеры служат во флоте, им не до полетов в колонии. А среди гражданских уже все, кто хотел, работают в администрациях других колоний. Мы с тобой идеальные кандидаты на эти должности. Уверена, нас примут сразу, как только изучат анкеты и проверят по базам данных». «Авантюристка». Брэд потер переносицу, размышляя, стоит ли оно того. «Ладно, твоя взяла. Шли анкеты». Через месяц мистер и миссис Хилл обживались на другой планете за 1000 с хвостиком световых лет от Земли. Сила тяжести на треть выше земной, в остальном же сходство с Террой довольно высокое. Брэд и Твала прошли через все этапы колонизации. Сначала небольшой поселок в дикой местности с незнакомой флорой и фауной, который под руководством администрации с помощью роботов и колонистов стал разрастаться до небольшого городка. Потом он вырос до большого полноценного города в окружении ферм, шахт и фабрик. Затем стали появляться другие города, а первый превратился в столицу. Вначале на Ню, так назвали планету в честь 13-й буквы греческого алфавита, прилетали по большей части научные группы. Потом стало прилетать больше колонистов. Тут для них более привлекательные условия, чем на Земле. Первое, что привлекает людей в колониях — бесплатная медицина на начальном этапе колонизации, в том числе генетическая коррекция для продления жизни. Вот только нельзя прилететь, омолодиться и продлить жизнь, а после свалить обратно на Землю. Для таких умников придуманы юридические обязательства прожить определенное количество лет в колонии и неустойка в размере полной оплаты лечения и крупный штраф в случае, если человек пожелает досрочно покинуть колонию. Второе. Льготы, среди которых бесплатный земельный надел и 10 лет налоговых каникул при открытии бизнеса или занятии фермерством. Изначально в колонии людей гнало перенаселение Земли. На материнской планете могли себе позволить вольготно жить лишь обеспеченные люди, а это зачастую старшее поколение. Молодежь не могла найти себе применения и приличного заработка. Но первая дюжина колоний решила демографические проблемы Терры. В новые колонии люди уже не стремились такими же большими потоками, как на первые открытые землеподобные планеты. И все же проблема с работой для молодежи оставалась открытой, поскольку работодатели отдавали предпочтение опытным специалистам, до которых новичкам расти и расти десятилетиями. Вот и продолжали тянуться ручейки колонистов в колонии. Новые колонии предлагали более выгодные условия, чем старые. Там, где достаточно людей, уже и налоговых льгот нет, и земля продается за деньги, и медицина платная. При прочих равных люди выбирали более выгодные условия. Среди колонистов можно было встретить не только людей. Все чаще и чаще стали появляться смешанные браки, особенно людей и телепатов с бета-зеди, которые выглядели как люди с черными глазами, оказались полностью совместимы с людьми и могли иметь общее потомство без медицинского вмешательства. Браки людей и вулканцев редки. Но еще более редкое сочетание — это семейная ячейка с людьми и андорианцами. У синекожих семейная ячейка традиционно состоит из четверых членов, если только к ней не присоединится человек или вулканец. И неважно, мужчина или женщина. Мало того, многие андорианцы относятся к людям с презрением, а к смешанным бракам строго негативно. Это при том, что получить смешанное потомство от андорианца и человека, даже с помощью медицины, очень непросто. Только в далеких колониях смешанные андорианские семьи могли почувствовать себя в относительной безопасности. На родной планете их всех замучили бы дуэлями на ледорубах. На порно-сайтах одно время стали популярны запросы про андорианские семьи. Эта фраза у землян стала стойко ассоциироваться с извращенным межрасовым групповым сексом, в котором минимум 5 участников друг друга сильно любят разнообразными способами. Упоминать в приличном обществе андорианские семьи, состоящие более чем из 4 членов, стало неприличным. Брэд с грустью наблюдал за тем, как его жена медленно старится. Никакие уговоры не могли поколебать ее решимости и склонить на продление жизни с помощью генетической коррекции. В итоге он смирился. Иная женщина чувствовала бы себя неполноценной рядом с мужем, который выглядит моложе нее и не стареет, но не твала. Она воспринимала это философски, мол, так заложено природой, и не нам это менять. Брэд считал, что именно из-за упертой приверженности традициям вулканцы развивались медленнее человечества. Людям понадобилось 100 лет, чтобы переплюнуть научные достижения вулканцев, на которые те потратили больше тысячелетия. Твала радовалась за их детей, которые получили места старших офицеров на исследовательских звездолетах. Брэд же сильно переживал за них и не одобрял такого риска. Но это их жизнь, в которую он не собирался вмешиваться. Когда же дочка выскочила замуж за капитана своего звездолета, родила им внука и ушла в декрет, он выдохнул с облегчением. Хотя бы одна остепенилась. Федерация отозвала управляющего колонией, стоило той достигнуть экономической самоокупаемости. В результате управление всей Ню легло на плечи Твалы. Брэд долгие десятилетия оставался на посту министра промышленности. Как и всякий человек на подобной должности, он использовал свое положение для личного обогащения, в отличие от его супруги-бессеребреницы. Она на самом деле работала на совесть за зарплату, но ей все же приходилось покрывать делишки мужа. В возрасте 200 лет Твала ушла на пенсию, оставив пост губернатора Ню. К этому времени Брэд готовился заранее, подчистив за собой все следы махинаций. Впрочем, он изначально старался провернуть все таким образом, чтобы комар носу не подточил, в чем ему активно помогали личные эскины, втайне собранные им лично из современных комплектующих. Он добровольно ушел в отставку вместе с женой. Вот уж совпадение, являясь к этому моменту самым богатым человеком колонии. К этому времени лицо Твалы покрыли морщины. При этом она все еще оставалась достаточно привлекательной, чтобы не отвращать супруга. В этом плане вулканцы разительно отличаются от людей. Хотя признаки старения у них налицо, но тела остаются в хорошей форме. Следующие 40 лет мистер и миссис Хилл посвятили туризму. Они летали на частной космической яхте по всей территории Федерации, посещая разные планеты и экскурсии. Но наступил тот момент, которого Грин с ужасом подсознательно ожидал. Твала ушла из жизни, оставив его одного. Он мгновенно ощутил весь груз мироздания на своих плечах. Грусть затопила все естество Брэда. Так сильно он не переживал из-за смерти Хелен, потому что знал, что она продолжит жить в прошлом. А тут он в полной мере ощутил утрату. Лишь поддержка детей, внуков, правнуков и праправнуков от их брака не позволила ему окунуться в пучину отчаяния. Брэд знал единственный эффективный способ справиться с утратой, и это не запой. Нужно было себя чем-то занять настолько, чтобы ни на что иное не обращать внимания. С головой уйти в какое-то дело. Главное — не сидеть, сложа руки. Глава 22. Брэд вернулся к своему прошлому увлечению — охоте. Только на этот раз он выбирал не обычную дичь, а самых опасных животных в галактике. Казалось, что вместе с кончиной Твалы у него снесло тормоза. До этого он старательно избегал авантюр и опасностей, и еще и жену осаживал, а тут будто с цепи сорвался. Ему бы посоветоваться с опытным психологом-телепатом. Тогда, возможно, Брэд узнал бы, что всему виной разрыв ментальной супружеской связи, которая никогда не дается просто. У вулканцев имелись способы лечения подобных травм, но к ним он даже не думал обращаться. Он и не подозревал, что болен, просто старался забыться в своем старом хобби. 13 августа 2365 год. Планета Перикл. На единственном на всю планете космодроме приземлился небольшой космический корабль. Не специалист мог бы по дисковому корпусу звездолета и отдельно вынесенным трубам движков подумать, будто это исследовательский звездолет Федерации популярной серии «Энтерпрайз». Но у специалиста нашлось бы, что ему сказать. Например, что «Энтерпрайзы» слишком большие для посадки на планету. Их никогда не делали размером немногим больше шаттла, то есть длину 42 метра вместе с движками. Зато 70 лет назад в Федерации на устаревшей космической верфи был начат выпуск серии яхт с узнаваемым дизайном для очень богатых частных лиц. И, в отличие от прародителя, яхты оснащены антигравами и могут приземляться на поверхность планет и иных небесных тел. Их двигатели могут разгонять корабль до скорости варпа 2, около 2 светолет в час, что соответствует возможностям первых космических кораблей Федерации, но существенно уступает современным военным и исследовательским судам. Внутри яхта достаточно просторная для долгого проживания дюжины человек. Но сейчас ее нутро покинул всего один белый человеческий мужчина, довольно низкий по современным меркам. 170 сантиметров. Его сопровождала девушка-вулканка, ростом ему под стать. В отличие от мужчины, который шагал со свободными руками, у нее за спиной висел огромный ростовой рюкзак с походными принадлежностями и закрепленными по бокам футлярами с оружием. Встречающий андорианец-мужчина с короткой платиновой шевелюрой посчитал девушку странной. Он направил на нее рожки и выпустил телепатическую волну, после чего широко распахнул глаза. «Андроид?» — изумленно прошептал он. «Чего только эти богатеи не придумают». Андроиды лет 150 назад вышли из моды. Раньше у людей их было много, но прочие расы с неприязнью относились к роботам. И было с чего. Млечный Путь часто терроризирует то разумные киборги, остатки древней цивилизации, то искусственный интеллект и, по совместительству, фабрика роботов-убийц и звездолетов, тоже очередное наследие давно вымершей расы. Под напором других рас Альянса люди постепенно отказались от использования андроидов. До Шренка доходили слухи, что в последнее время в Федерации проходят эксперименты с андроидами, оснащенными искусственным интеллектом первого класса. Этих роботов даже вроде как пропихнули в несколько экипажей исследовательских космических кораблей. Но все равно ему было удивительно видеть человека в сопровождении андроида, еще и со внешностью молодой женщины с вулкана. «Брэд Хилл!» — шевельнул антеннами Шренк. «Он самый. А вы?» «Шренк!» «Просто Шренк!» «Просто Шренк!» Раздраженно дернул рожками он. Ему не нравилась волна налета безумия от мужчины, которая пробивалась сквозь шум в телепатическом диапазоне. «Я отвезу вас в отель!» Видавший виды вездеход на 6 огромных колесах низкого давления принял в свое нутро пассажиров и груз. Шренк никак не мог определиться, какой из этих категорий отнести андроида. С одной стороны — вещь, с другой — по ощущениям он улавливал оттенки активности, свойственные разумным существам. Совсем слабые намеки, но все же. Как минимум, это означало наличие искина от 3-го класса и выше. «Сэр, вы не боитесь владеть таким?» Повернул он свою голубую рожу в сторону андроида. «Искины запрещены в Федерации». «Они запрещены к продаже и покупке». Брэд ничуть не удивился проницательности телепата. За то, что кто-то прочитает его мысли, он не опасался. Его прикрывал генератор телепатических помех в виде кулона, который был спрятан под рубашкой. Но нет закона, который запрещает владеть тем, что было создано до введения запрета. «То есть?» — стали торчком рожки Шрэнка. «Этот андроид старше Федерации?» «Именно. Ты тут один живешь, Шрэнк, или с семьей?» «Семьей», — тихо ответил андрианец, раздраженный дерганием рожек, демонстрируя нежелание продолжать неприятную для него тему. «А вы на кого охотиться собрались?» «На Икс-Рекса». «На Икс-Рекса?» От изумления в смеси с шоком и ужасом голубая кожа Шрэнка приобрела серый оттенок. Он резко ударил по тормозам. «Ну да, на Рекса. Чего встали?» «Это безумие! Никто из наших не согласится сопровождать вас в этом смертельном мероприятии! Последних охотников на Рекса выковыривали из его дерьма, и то там осталось катастрофически мало, несмотря на большую зловонную кучу!» «Это всего лишь животное», — беспечно ответил Брэд. «Нет, мистер Хилл, это не просто животное. Это самый опасный хищник на планете. Не каждое оружие пробьет его шкуру. Этот ящер, даже если его изрешетили на манер друшлага, еще час может продолжать двигаться и убивать. Он даже в случае повреждения мозга не сразу дохнет». «Неужели не найдется ни один проводник?» «Ни один, мистер Хилл. Жизнь дороже». «Даже если я плачу миллион?» Шрэнк собирался продолжить настаивать на своем, но подавился воздухом. «Миллион?» — переспросил он охрипшим голосом. «Да, миллион». Шрэнк глубоко задумался. Теперь он ни капли не сомневался, что Хилл — безумец. Но он — богатый безумец. Для его семьи это шанс перебраться из этой дыры на нормальную планету и начать там жизнь заново. Даже если он погибнет, не так страшно, ведь он успел оставить потомство. Зато семья и дети смогут нормально жить в цивилизации. Денег им хватит на все — на перелет до колонии с лояльным отношением к андрианским семьям, на покупку земли, постройку дома и приобретение сельскохозяйственного оборудования. Миллион — это в два раза больше запланированного минимума на свою ферму, которой они собирались накопить в этой дыре, работая на туристическое агентство. «Пять миллионов!» — выдохнул он, считая, что раз продавать свою жизнь, то подороже. «Окей, пять так пять». Три дня спустя. Брэд в полубреду смотрел на пляшущее небо. Его желудок будто взбесился. В теле была такая слабость, что он едва нашел в себе силы приподнять голову. Картинка расплывалась, но он все же разглядел лицо своего андроида, несущего его на руках. «Туала!» Вместо внятных звуков его рот исторг тихий хрип. «Я не чувствую рук». «У тебя нет рук, Брэд. Меньше разговоров. Тебе следует экономить силы». «Что случилось?» Грин плохо воспринимал реальность, поэтому новость о потере рук его не особо взволновала. Он еще не осознал этого. К тому же современная медицина позволяет выращивать конечности. Главное — добраться до медицинской помощи. «Ты пошел на охоту с местным проводником». Спокойно, в манере настоящей твалы, начала отвечать андроид. «Вы нашли Икс-Рекса и устроили на него засаду». На Брэда нахлынули воспоминания, словно в его разуме прорвало плотину. Икс-Рекс получил свое название из-за схожести с тираннозавром Рексом и костяного гребня на голове в виде буквы «Х». И титонная машина смерти с маскировочными способностями хамелеона. Этот двуногий ящер развивает скорость бега до 60 км в час, охотясь из засады на стада местных пугливых и крупных млекопитающих. Но он не прочь перекусить и мелочью, вроде человека. Если бы не маскировка, то с его размерами он бы не смог подобраться к добыче, которая бегает пусть и не так быстро, зато может долго держать такой темп. У хищника же сделана ставка на ускорение на короткой дистанции. С помощью дрона, оснащенного тепловизором, была обнаружена лёжка Икс-Рекса в густых зарослях кустарников на берегу реки. Неподалеку имелись следы копытных животных, которые приходят на водопой. Брэд с проводником и андроидом незаметно подобрался к добыче на расстояние выстрела и подстрелил Рекса. Он с первого выстрела крупнокалиберного слонобоя попал в маленький мозг ящера, единственное уязвимое место гиганта. Но тот, даже лишенный мозга и фактически мертвый, действовал на инстинктах. Икс-Рекс бросился на источник звука. Брэд яростно отстреливался, но это было бесполезно. Ящер все же добрался до них. Первым пострадал Шрэнк, пытающийся перебить ноги ящера из лазерной винтовки. Его Икс-Рекс перекусил пополам. Но все же андрианец умудрился отпилить правую ногу ящеру, лишив того мобильности. Но даже так монстр сумел дотянуться пастью до Брэда и откусить ему левую руку посередину плеча и правое предплечье по локоть вместе с ружьем, которым Грин безуспешно пытался прикрыться от кинжальных клыков. Грина спасла андроид. Она, в отличие от него, не растерялась и не стала терять сознание от болевого шока. Как только хозяину стала угрожать реальная угроза, она схватила его и пустилась в бег на всей доступной скорости. Ее не интересовали ни трофеи, ни пожитки. Она руководствовалась директивой спасти жизнь хозяину. Сознание вернулось к Брэду исключительно из-за медицинских препаратов из экстренной аптечки, которые ввела ему Твала. Иначе даже его усиленная регенерация могла не справиться с обильной кровопотерей. Андроид донесла Грина до туристического лагеря, где ему оказали первую помощь. Повторно Грин пришел в сознание уже в открытой медкапсуле. В целом он ощущал себя хорошо, но было что-то странное. Капсула, почувствовав, что пациент пришел в сознание, медленно приняла почти вертикальное положение. Напротив встал врач-клингонец с массивными костяными наростами на черепе. «Хорошо поохотился, парень». «Простите?» В вулканском стиле взлетели брови Брэда. «Я Марлис, местный медик. На месте твоей охоты спасатели обнаружили останки тела Шрэнка и туши Икс-Рекса. Хороший выстрел. С первого раза поразить мозг хищника». «Док, я не чувствую рук». Брэд опасался опустить взгляд, боясь обнаружить худшее. «Нет у тебя больше рук, мистер Хилл. Ты же знал, на кого шел охотиться». «На Икс-Рекса». С недоумением уставился на медика он. «Не понимаю, почему вы не отрастили мне руки? У меня лучшая страховка». «Невозможно сделать то, что невозможно», — развел могучими руками клингонец. «Видимо, ты не со всеми особенностями Икс-Рексов ознакомился. Оно и понятно. Эта информация касается в основном медиков. Нанесенные ими ранения плохо заживают. Эти твари обладают какой-то неизученной разновидностью телепатии. Вместе с физическими травмами они наносят ментальные раны, из-за которых, даже если отрастить утраченные конечности, управлять ими станет невозможно». «Что за бред?» Грин опустил взгляд и обнаружил две культяпки на месте рук. Волна ужаса вылилась наружу в виде возмущения в смеси с негодованием. «Хватит мне вешать лапшу на уши! Отрастите мне уже руки!» «Я мог бы сделать это, но, мистер Хилл, это будут бесполезные парализованные куски мяса. Единственный вариант — протезирование кибернетическими конечностями или разработка специальных биопротезов, которые будут принимать сигналы с нервных окончаний немногим выше и передавать в протез. Но последнее не рекомендую, поскольку часть руки останется парализованной. Кибернетические руки будут лучше тебя слушаться». Сказать, что Брэд расстроился, все равно, что промолчать. На него накатила истерика. Лишь успокоительное, введенное ему доктором, привело его в адекватное восприятие мира. Он словно наблюдал за всем через призму спокойствия. «Док, я тебя слушаю, мистер Хилл», — натянул искусственную улыбку клингонец. «Сделай мне кибернетические руки». «Не могу. У меня нет для этого ни достаточной квалификации, ни необходимого оборудования». «Оборудование есть на моем звездолете. Моей квалификации хватит на создание протезов. Вы сможете их приживить?» «Конечно, конечно, мистер Хилл. Никаких проблем. Только как ты будешь делать протезы без рук? Или у тебя на корабле телепатическое управление, и ты сам телепат?» «Нет, я самый обычный человек», — мотнул он головой. Позовите Твалу. Твоего андроида? Да, ее. Она станет моими руками на время их отсутствия. Док, вы же проводите меня на корабль? Конечно, мистер Хилл. Все равно тут так мало народа, что мои услуги требуются нечасто. Марлес помог Брэду облачиться в дешевый белый комбинезон из синтетической ткани. «А где моя одежда?» — покрутил головой Брэд. «Она пришла в негодность, мистер Хилл. Это все, что я могу выделить. Сейчас закажу транспорт у администратора. Закажи пока кофе в пищевом автомате». Тут его взор зацепился за отсутствующие руки. «А, да, прости. Сейчас позову твоего робота. Он неотлучно дежурит в коридоре. Попроси его сделать себе кофе или что ты там пьешь. Меня не будет минут 10-15». Клингонец вернулся лишь через 20 минут. Брэд покинул медицинский модуль механической походкой. Он все никак не мог смириться с потерей конечности и пребывал в мрачном настроении. Он корил себя за глупость и переоценивал свои поступки. А их, авантюрных приключений на грани фола, за последние несколько лет накопилось изрядно. Словно одержимый, Грин летал по сектору галактики, подконтрольному Федерации, и охотился на самую опасную живность. Любая охота могла закончиться травмами и даже смертью. Ему повезло дожить до встречи с Рексом и пережить ее. Его проводнику так не повезло. А ведь он мог оказаться на его месте, если бы ящер первым напал на него. И все. Отправился бы Брэд на перерождение в свое старое подростковое тело. Кончилась бы лафа. Ни тебе обычного отношения окружающих, ни огромного состояния, ни личной космической яхты. Лишь скромный домик на Аляске и куча счетов. Туристическое агентство не заморачивалось. В качестве домов, включая медицинский домик, они использовали устаревшие колониальные боксы-контейнеры. Контейнеры имеют стандартный размер 3 на 3 метра в ширину и высоту, и 12 метров в длину. Их тасуют, составляют из них широкие одноэтажные домишки, как медицинский модуль из 3 контейнеров. Или ставят друг на дружку, собирая квартирные дома до 5 этажей. Тут таких не было, поселок невелик. Самой большой была гостиница в 3 этажа, где Брэд арендовал 2-боксовый номер. К больнице подогнали тот же внедорожник, на котором Грина встречали в космопорту. Местные рады бы разместить порт прямо возле поселка, но правила запрещают расположение жилых объектов вблизи космических портов. В итоге до бетонной взлетно-посадочной площадки 10 километров по бездорожью. Из-за малой популярности планеты, привлекательной лишь для любителей экстремального отдыха, туристическое агентство экономило на всем, поэтому ни о какой прокладке дороги до порта не шло речи. Они даже зажали денег на покупку флайера, закупив вместо него несколько дешевых электрических внедорожников. Персонал набирался по остаточному принципу, потому что в агентстве не выстраивались очереди из желающих полететь на вахту в задницу мира, работать за не самый приличный оклад. Возле вездехода Брэд обнаружил синекожего андорианца, который смотрел на него с откровенной злобой и презрением. Вместо вежливого приветствия тот грозно зашевелил рожками, вытащил из ножен ритуальный ледокол и направил его на Брэда. «Из-за тебя погиб Шранк, мерзкий хуман! Он был членом моей семьи! Ты оставил 3 наших жен и 7 детей без кормильца!» «Я заплатил ему 5 миллионов за риск», — пожал плечами Грин. Вышло неловко. Пустые рукава принялись болтаться на ветру. Если бы не действие успокоительного, он бы уже паниковал, а так спокойно смотрел на угрожающе покачивающийся перед лицом ледоруб. Он имел право отказаться, но он взял деньги и выполнил свою работу. «Ты убил его, хуман!» «Его убил Икс-Рекс». «Если бы не ты, то Шранк бы не погиб! Я, Лузак, вызываю тебя на священную дуэль! Знай, если ты откажешься, то я убью тебя!» «У меня нет рук». «Всего лишь повод для отсрочки!» Презрительно скривил губы андорианец. Брэд пытался сообразить, что делать. Успокоительное в том числе тормозило мыслительный процесс, поэтому соображалось туго. Одно было предельно ясно. Если он откажется от дуэли, то Лузак его точно убьет. У андорианцев так заведено. К Как вариант, приказать андроиду защитить его и сбежать на яхту. Но в таком случае слух о побеге от дуэли вскоре достигнет всех синемордых, и после этого его может зарубить ледорубом любой встреченный андорианец. Они в Федерации повсюду, от них не скрыться. Бежать от дуэли — не выход. Но в дуэльном кодексе синемордых есть 3000 пунктов, многие из которых позволят оттянуть время дуэли. «Хорошо», — кивнул Брэд. «Я согласен на дуэль, но в связи с ранением требую отсрочки до полного восстановления». «Принято!» Хищно улыбнувшись, Лузак убрал в ножны ледоруб. «Я с нетерпением буду ждать твоего восстановления, Хуман!» Глава 23. Брэд сидел в кресле перед 3D-принтером на борту своей яхты. Ему предстояла задача посложнее всего того, что приходилось делать в качестве инженера — создавать себе новые руки без рук. Он был предельно сосредоточен. «Твала, выведи голограмму папки с файлами по исследованию киборгов». Андроид послушно активировал ручной голопроектор. Перед взором Брэда появился список файлов. «Листай вниз. Медленнее. Чуть быстрее. Стоп! Открой файл «Строение скелета». Выдели руки и переправь в окно редактора». Так, с помощью голосовых команд, он ваял протезы. Проще всего было бы подключиться к галактическому интернету или отправить запрос в Солнечную систему и заполучить файл с протезом для печати на молекулярном принтере. Но проблема в том, что такие вещи разрабатывают и изготавливают штучно и индивидуально, поскольку никому не нужны такие протезы, если можно отрастить настоящие руки и ноги. Потребность в подобных изделиях появляется в исключительных случаях вроде его. Можно было бы заказать разработку протеза, но это займет больше времени, чем его самостоятельное изготовление. А Брэд хотел поскорее вернуть утраченное, пусть даже это будут не его руки. Он даже нос почесать не мог, и это жутко бесило. Хорошо, что под рукой имеется андроид, которого можно попросить даже о такой мелочи, но это все равно неудобно. На моделирование кибернетических протезов у Грина ушло 7 часов. Успокоительное перестало действовать, но истерика больше не накрывала его. Он весь был погружен в процесс. А под конец так устал, что едва нашел силы отдать команду на печать изделий. После рухнул на постель и уснул. Когда он проснулся, протезы уже были готовы. В тот же день клингонец провел операцию по их приживлению. Медкапсулу Брэд покидал уже с 2 целыми конечностями, которые внешне было не отличить от настоящих. Только сам обладатель специфических агрегатов знал, насколько неестественно ощущаются новые руки. «Мистер Хилл, давайте сразу проведем настройку. Я подготовил тесты». Грин после одевания и перехода в кабинет доктора обнаружил у того на столе множество предметов. Резиновые, деревянные, стеклянные и стальные шарики, кружка, ложка, вилка, нож и многое другое. «Готов?» С лица Брэда не сходила счастливая улыбка. Он с трудом оторвал взгляд от своих пальцев, которые сжимал и разжимал. «Ага», — кивнул он. «В таком случае возьми в каждую руку по резиновому шарику». Настройка рук и привыкание к ним заняли 3 недели. Брэд не мог покинуть планету, хотя сильно хотел. Но без дуэли это означало подписать себя на постоянную паранойю в ожидании удара от любого андорианца. С одной стороны, он был счастлив возвращению возможности снова пользоваться руками. С другой стороны, с каждым днем реабилитации приближалось его восстановление, что приближало день дуэли. А он и сражаться особо не умеет. Вернее, кое-чему Брэда научили. В офицерской академии боевые искусства входят в обязательную программу вместе с общей физической подготовкой. К тому же его жена практиковала боевое искусство вулканцев. Женщины, они и у вулканцев остаются женщинами. Девушка не может спокойно смотреть, как ее мужчина ничего не делает. Твала хоть и была крайне рассудительной и логичной, но она оставалась женщиной. поэтому заставляла Брэда заниматься с нею, находя этому логическое обоснование. Мол, полезно для здоровья, в жизни пригодится больше, чем лежание перед голопроектором. Все три недели Брэд после тестовых прогонов и настройки протезов с доктором посвящал тренировкам с ледоколом. Он понимал, что это как носить воду в решете, но куда деваться, если от дуэли не отвертеться. Остается тренироваться. Андрианцев с детства обучают боевому искусству сражения на кирках-ледоколах. А он только скачал обучающий курс и делает робкие попытки, пытаясь их вплести в вулканские боевые искусства, в которых он далеко не мастер, поскольку занимался с женой через силу, лишь бы от него отстали. Единственное, в чем он поднаторел, — в науке воздействия на нервные окончания. Но до них еще требуется добраться. Если же во время сражения можешь пальцами нажать на болевые точки противника, то проще его тюкнуть киркой. В общем, шансов на победу было немного. Андрианец крупней, сильней и опытней в дуэлях. Поэтому Брэд старался подобрать причину из кодекса, по которой можно еще оттянуть время. Чем больше времени у него будет, тем лучше он подготовится. После очередного посещения медика Грин обнаружил на пороге госпиталя делегацию, состоящую из двух злющих синекожих девок с рожками-торчком, одной грустной человеческой рыжей женщины и все того же Лузака, который стоял во главе этой делегации. «Док сказал, что сегодня закончится твое восстановление, розовокожий!» С откровенным презрением выдал Лузак. «Пациент здоров!» Сияя широкой улыбкой, сдал его с потрохами клингонец. Обернувшись к Брэду, он тихо, с напутствием, продолжил. «У андерианцев повышенный метаболизм. Мой тебе совет. Двигайся. Много двигайся». Лингонец дружески хлопнул Брэда по спине, подталкивая к противнику. Лузак бросил под ноги Грину традиционный андерианский клинок кирку. «Твой ушантор, розовокожий!» Брэда охватило волнение. Ноги и руки словно сковало ледяным ужасом, охватившим его с головы до пят. Он пытался придумать хоть один самоотвод, но не мог. Единственный вариант, если кто-то вызовется заменить его на дуэли. Происходи все в более обитаемом месте, он бы придумал, как нанять бритера. Но тут слишком мало разумных, и все они поддерживают начинание Лузака, в том числе медик. Но клингонец всегда за честную драку. Потому даже совет дал дельный. В их культуре тоже существуют дуэли. Нанять бритера удаленно невозможно, поскольку сигнал гиперпередатчика могут перехватить и обвинить его в нарушении кодекса, после чего его или зарубят без возможности защититься, или откроют сезон охоты со стороны андерианцев. Брэд медленно склонился и подобрал клинок. Он напрягся. Сердце начало бешено колотиться в груди. Не прошло и минуты после выхода из здания госпиталя, а уже возле него собрались все сотрудники туристического агентства. Они образовали большой круг для дуэли. Дуэлянты разошлись по разным сторонам. Роль судьи взял на себя клингонец. «Начали!» — гаркнул он. Лузак сорвался с места. Его полный ледяной ярости взгляд обещал Брэду мучительную смерть. Грин вспомнил совет доктора и сделал то единственное, на что был способен. Побежал. «Стой, розовокожий!» — завопил ему вслед противник. Брэд не отвлекался на вопли и угрозы, которые сыпались изо рта синекожего, как рифмованные строки из рэпера. Он был предельно сосредоточен на беге, стараясь не споткнуться и не упасть. Он удирал кругами, словно в старом юмористическом британском шоу, где все бегали туда-сюда, смеша народ. Зрители смеялись и улюлюкали, за исключением вдов Шренка. Те прожигали Брэда ненавидящими взглядами. Он не мог их понять. «Если вы так ненавидите человека и считаете его убийцей своего мужа, почему же тогда пользуетесь его деньгами?» Шренк взял плату за риск, которая в 1000 раз превышала стандартную оплату самого рискованного выхода для проводника. Он был взрослым, самостоятельным мужчиной и знал, на что шел. Брэд не чувствовал за собой вины, он лишь корил себя за глупость и безответственность, которая лишила его рук. Ему было плевать на насмешки и оскорбления. Грин осознавал всю несостоятельность в качестве дуэлянта. Три недели махания киркой не сделают его фехтовальщиком. Единственный шанс выжить — вымотать противника. Пока, правда, больше уставал он. Будь Брэд прежним собой с телом подростка, он бы уже выдохся. Но улучшенный организм выдерживал заданный темп. По ощущениям, Брэд бегал уже целую вечность. Он весь взмок. На деле же прошло всего 10 минут. Его противник начал выдыхаться. Андерианца хватило еще на 12 минут беготни по кругу. Как он ни пытался, так и не смог достать киркой до шустрого и выносливого человека. В итоге силы покинули его. Он рухнул на колени и выронил из рук кирку. «Бой окончен!» — громко прокричал клингонец. «Лузак не может продолжать бой! Его ушан Тор на земле!» Брэд прекратил бег и тут же согнулся пополам. Он дышал, как загнанная лошадь, с жадностью глотая воздух. Опершись руками в бедра, он пытался сконцентрироваться. Перед глазами все расплывалось. С лица на землю стекал пот. Его одежда стала настолько мокрой, что хоть отжимай. Еще до конца не осознавая, что победил в дуэли, Брэд мысленно возносил хвалу высоким технологиям и своей предусмотрительности. Он выжил сейчас только благодаря изменению своего генома по собственной методике. Такие улучшения, что в прошлом, что сейчас, проводят лишь служащим особых подразделений спецназа, и то после окончания службы их откатывают назад, до гражданских значений. Наконец, улучшенная выносливость помогла ему не только пережить Панфар, но и позволила выжить в дуэли с андерианцем. Случаев победы в дуэли на Ушаан-Торах между человеком и андерианцем настолько мало, что их все можно пересчитать по пальцам обеих рук. 7 из 8 подобных дуэлей выиграли мастера боевых искусств из действующих офицеров флота Федерации. И 8-ю — он, Брэд Грин, всем известный под фамилией Хилл. Когда же до него дошли слова клингонца, Брэд испытал облегчение. «Все закончилось!» По дуэльному кодексу андерианцев вся семья до 3-го колена после дуэли не имеет права вызывать его на дуэль. Конфликт считается разрешенным. В случае нарушения, к примеру, если кто-то из семьи Шренка и Лузака на него нападет, всю их семью ждет суровое наказание со стороны своих же. Дуэльный кодекс у их расы — краеугольный камень, который свято чтут и соблюдают. «Отвезите уже меня к моей яхте!» Отвезти Брэда взялся клингонец. На протяжении всего пути Грин был молчалив. Уже на месте у корабля док обратился к нему. «Что молчишь? Радоваться должен, что победил». «Радоваться?» — хмуро уставился на него Брэд. «Ты хоть понимаешь, что тут произошло?» «Дуэль?» «Задница. Для вас всех она полная, а для туристической компании — полнейшая». «Ты о чем?» — смыло улыбку с лица доктора. «Посмотри на все со стороны. К вам на планету прилетает богатый клиент с многомиллиардным состоянием. Замечу, что постоянный клиент туристических агентств. Он платит целое состояние за эксклюзивную охоту. Его чуть не съедает зверь. Он получает смертельно опасные травмы и становится инвалидом на всю жизнь. Но никто из сотрудников агентства не почесался, чтобы его спасти. Зато тогда, когда он своими силами сумел сделать себе протезы, его пытаются убить, чему потворствуют все сотрудники филиала агентства». «Ну...» — нахмурил массивные надбровные дуги клингонец. «Если так подумать, то звучит жутко». «Вали отсюда, док». Твердо встав на аппарель, Брэд посмотрел ему в глаза. «Я покушение на свою жизнь на тормозах не спущу. Это для вас, клингонцев, дуэли норма. Для андерианцев тоже. Но для людей это дикий и безумный пережиток прошлого. Замаскированная попытка преднамеренного убийства. Вот что это такое». Оставив ошарашенного клингонца переваривать его речь, Брэд постарался как можно скорее покинуть проклятую систему. По прилету в цивилизацию он первым делом направил часть своих ресурсов на то, чтобы стереть в порошок туристическое агентство. Силы были неравны. У агентства 100 миллионов, у Брэда 100 миллиардов. А в жизни кто богаче, тот и прав. Суды, суды, и еще раз суды погребли юридическую службу агентства. Грин с большой переплатой выкупал у банков их кредитные обязательства и предъявлял к немедленной выплате, а денег, естественно, у них на это не было. И, конечно, он подключил свои таланты хакера и эскины. Серверы компании подвергались бесконечным хакерским атакам. Они взламывались, происходили утечки.